Где-то далеко за кучами хлама раздавался людской лай. Люди блуждали по свалке в поисках Сейбра. Скорее всего, они не догадывались о смертельной опасности, нависшей над лисьим семейством. Еще немного, и Сейбра кажется нос к носу с Охайкамио. Мощный толчок сотряс одну из груд, и с вершины ее слетел моток колючей проволоки. Размотавшись в воздухе, проволока опутала пса, который готовился к последнему прыжку. Мгновение спустя он забился, как в ловушке. Проволока не давала ему двинуть лапами. Колючки раздирали его шкуру, голову и шею стянули две петли, которые при каждом движении пса затягивались все туже. Отчаянный вопль вырвался из пасти Риджбека. «Проклятие! Сейчас я...» Сделав невероятные усилия, он ринулся вперед и обрушил целый ворох заржавленного железа. Огромный металлический холм закачался и с оглушительным грохотом рухнул. Зазубренные, перекореженные обломки покатились вниз, цепляясь друг за друга, словно камни во время горного обвала. Эмалированный таз загремел по пружинам старой кровати. Дырявое ведро огрело Сейбра по голове. Около самой машины в железных завалах возникла брешь, сквозь которую безмятежно голубело небо. Все вокруг по-прежнему валилось, кружилось, вертелось. Казалось, мир лишился опоры, и началось светопредставление. «Сейчас я...» Новый коридор посреди железных гор все ширился, и лисы друг за другом бросились в спасительный пролом. На свалке было полно людей, но двуногие существа с трудом удерживались на шатких металлических холмах и не представляли для беглецов опасности. Благополучно, преодолев все препятствия, лисы выбрались из свалки. В ушах у них стоял глухой, задыхающийся голос пса. «Сейчас я доберусь до вас!» Оказавшись на улице, они увидели человека с белым мехом на морде. Он держал в руках маленькую коробочку, из которой торчал железный прут. Заметив беглецов, он приветливо помахал им и что-то ободряюще пролаял. Один из жителей усадьбы тоже увидел лисье семейство и хотел броситься в погоню, но хозяин Бетси преградил ему путь, дав лисам возможность скрыться. На окраине города все четверо остановились и перевели дух. «Уф!» — выдохнул Оха. «Кажется, на этот раз пронесло. Теперь можем спать спокойно до тех пор, пока он снова не вырвется на волю. Да чего же он мне надоел, этот Сейбр? Сил нет. Неужели мы никогда от него не избавимся?» В последнее время Оха мучили тревожные предчувствия. Она все чаще видела сны, в которых ее преследовал невидимый, неумолимый враг. Сны эти становились все более отчетливыми и осязаемыми. Да, то были кошмарные видения, полные схваток, погонь, куда более страшных, чем те, что ей довелось пережить в действительности. Сны словно предупреждали ее: «Беги и никогда не оглядывайся назад», и особенно пугали лисицу черные преграды, вырастающие на ее пути. «Ну, что же», — произнес Акам, — «мне пора в путь». Они попрощались по всем правилам лисьего этикета, стараясь не выказывать своих чувств.